Дэвис приспособил голландский корабль для своих нужд, нарек бродягу и установил на его борту 32 пушки и 27 фальконетов и отправился уже на двух кораблях — король Джеймс и бродяга — к порту Анамаба. Он вошел в бухту между 12 и часом ночи и обнаружил там три корабля, стоящих на якоре, которые занимались торговлей неграми, золотом и слоновой костью. Названия тех кораблей были «Хинг» под командой капитана Холла, «Принцесса» капитана Плама, у коего вторым помощником был Робертс, который станет значительной фигурой в ходе этой истории, и «Шлюп Моррис» капитана Фина. Он захватывает эти корабли безо всякого сопротивления и, ограбив их, отдает один из них в подарок захваченным голландцам. Это был шлюп «Моррис». На борту только его одного найдено было 140 негров, не считая обыденных грузов и значительное количество золотого песка. Случилось так, что когда появился Дэвис, у борта «Морриса» стояло несколько каноэ, которые спаслись и достигли берега. Они известили форт, что эти корабли пиратские. После этого форт открыл по ним огонь, но без какого-либо ущерба, ибо заряды были недостаточно мощными, и ядра их не достигли. Однако Дэвис для острастки поднял свой черный флаг и вернул форту комплименты. В тот же день он отплыл уже с тремя кораблями, держа путь вдоль побережья к португальской колонии на острове Принсипи. Но прежде чем продолжить историю Дэвиса, мы должны дать читателю отчет о португальских поселениях этих берегов с присовокуплением замечаний, как они были сообщены мне одним остроумным джентльменом, недавно прибывшим из тех мест. Главнейший из трех островов — Сан-Томе. Его губернатора величают капитан-генералом островов, и от него другой губернатор, на Принсипе, получает свое назначение, хотя оно и утверждается затем при португальском дворе. Большинство кораблей, идущие из Гвинеи, как португальские, так и английские, заходят на этот остров запастись свежей провизией и набрать воды, которая на африканском берегу не столь хороша, и к ней там не так удобно подходить. Португальские корабли, так же, как и прочие, заходя сюда, обязаны предоставлять королю плату за своих рабов, всегда золотом, по количеству голов, безо всякого пересчета в Бразилии за смертность, каковая может произойти за время плавания. Эти средства, будучи постоянным резервом для выплаты гражданских и военных издержек правительства, предотвращают неудобства, связанные с пересылкой денег, и поддерживают этот остров и город Принсипи в достаточно зажиточном состоянии, дабы платить наличными за все, чего бы они хотели от европейцев. Город этот умеренно застроенный, но большой и людный. Здесь обосновалась главная часть местного населения, коего на всем острове насчитывается 10 тысяч, а вооруженные милиции — 3 тысячи. И в основном это племя мошенников и воров, как может засвидетельствовать мой старинный и почтенный друг. Однажды он, доставив на берег мешок поношенных одежд, дабы обменять их на провизию, уселся с этой целью на песок и вскоре собрал вокруг себя толпу желающих посмотреть товар. Один пожелал узнать цену черного костюма, который, к несчастью, лежал самым верхним и был самым лучшим из этих одежд. Согласившись после небольших колебаний на запрошенную цену, если только он подойдет ему, он его немедленно надел со всею возможную поспешностью и безо всякого разрешения. И когда мой друг готов был уже расхвалить достоинство костюма и то, как ладно он сидит, не помышляя о таком бесстыдстве, как возможность бежать из толпы, мошенник показал пятки. Мой друг последовал за ним, громко вопия, и хотя вокруг было 500 человек, это привело лишь к тому, что они очистили перед ним сцену. Таковым образом он потерял костюм, а прежде чем он успел вернуться к своему мешку, оставшиеся оттолкнули его слугу и разделили меж собою остаток. Возвратимся теперь к Дэвису. На следующий день, после того, как он покинул бухту Анамабо, рано утром человек на топе мачты завидел парус. Надо отметить, что пираты держат хороший дозор, ибо, согласно их уставу, кто первым заметит парус, если то окажется добыча, тот имеет право на лучшую пару пистолей на борту, помимо и сверх своей доли. Ими они исключительно горды, и эта пара пистолей иногда передается от одного к другому за 30 фунтов. Пираты немедля пустились в погоню и скоро поравнялись с призом. Корабль оказался голландским, и, будучи между Дэвисом и берегом, поднял все паруса, какие мог, намереваясь сесть на мель. Дэвис разгадал этот замысел и, поставив все малые паруса, догнал его, прежде чем тот смог его осуществить, и произвел бортовой залп, после чего корабль тут же попросил пощады. Она была дарована, ибо в уставе Дэвиса условлено было под страхом смерти, что пощаду должно давать всякий раз, как ее попросят. Корабль оказался очень богатой добычей. Он имел на борту губернатора Аккры со всем его имуществом, направляющегося в Голландию. Там было денег на сумму 15 тысяч фунтов стерлингов, не считая ценных товаров, которые пираты перенесли к себе на борт. После этого нового успеха они вернули вышеупомянутым капитану Холлу и капитану Пламу их корабли, но усилили свою команду на 35 пар рук. Все это были белые люди, взятые от этих двоих и со шлюпа Морриса. Пираты также отдали голландцам их корабль после того, как ограбили, как было сказано. Прежде чем они пришли к острову Принсипи, в короле Джеймсе открылась течь. Дэвис приказал перевести с него на борт своего корабля всю команду со всеми вещами, еще пригодными к употреблению, и оставил его на якоре в Верхнем Камеруне. Верхним Камеруном называли в XVIII веке северную часть побережья Камеруна в районе горы Камерун и острова Фернандо-По. Как только в пределах видимости показался остров Принсипи, Дэвис поднял английский флаг. Португальцы, увидев плывущий к ним большой корабль, выслали маленький шлюп, чтобы выяснить, кто это может быть. Пираты сказали им, что они английский военный корабль, разыскивающий пиратов, и что они получили сведения, будто какие-то из них есть на этом побережье. После того Дэвиса приняли как желанного гостя и провели в гавань. Он салютовал форту, на что оттуда ответили тем же, стал на якорь прямо под прицел их пушек и спустил шлюпку, такую, как на военных кораблях, приказав сесть в нее 9 матросам и старшине, чтобы отвезти его на берег. Португальцы, желая оказать ему высшие почести, выслали цепь мушкетеров, чтобы встретить его и сопроводить к губернатору. Губернатор, не имея ни малейшего подозрения о том, кто он, принял его очень учтиво, пообещав снабдить всем, что способен предоставить остров. Дэвис поблагодарил его, сказав, что за все взятое заплатит король Англии, и так, обменявшись с губернатором несколькими любезностями, он снова вернулся на борт. Случилось так, что в гавань пришел французский корабль, чтобы снабдить себя некоторыми необходимыми припасами, и Дэвису пришла фантазия его ограбить. Чтобы придать делу видимость справедливости, он убедил португальцев, что тот торговал с пиратами и что он обнаружил у него на борту некоторое пиратское добро, каковое забирает для нужд короля. Эта история так хорошо подействовала на губернатора, что он похвалил Дэвиса за усердие. Через несколько дней Дэвис и с ним около 14 человек тайно сошли на берег и двинулись вглубь острова к селению, где губернатор и другие начальники держали своих жен. Пираты намеревались, как можно предполагать, заменить им их мужей, но были обнаружены стражей, а женщины бежали в соседний лес. Дэвис и остальные, не исполнив задуманного, убрались на свой корабль. Это дело произвело некоторый шум, но поскольку их никто не узнал, все в скорости утихло. Отремонтировав корабль и приведя все в порядок, Дэвис вновь обратился мыслями к главному делу, то есть разграблению острова. Но так как он не знал, где находятся сокровища, то изобрел военную хитрость, чтобы получить их, как он полагал, малыми хлопотами. Он посоветовался по этому поводу со своими людьми, и им понравился замысел. План Дэвиса состоял в том, чтобы преподнести в подарок губернатору дюжину негров, как бы в ответ на проявленную тем учтивость, и после того пригласить его на прием со знатными людьми острова и несколькими поварами к себе на корабль. В ту же минуту, как они взойдут на борт, пираты должны будут их заковать в железо и держать так, пока они не заплатят выкуп в 40 тысяч фунтов стерлингов. Но эта уловка оказалась для него, Дэвиса, роковой, ибо один португальский негр ночью уплыл от него на берег и раскрыл губернатору весь заговор, а также дал тому знать, что именно Дэвис покушался на их жен. Однако губернатор притворился, учтиво принял приглашение пиратов и обещал, что придет вместе с прочими. На следующий день Дэвис сам сошел на берег, будто бы для того, чтобы с большим почтением сопроводить губернатора на корабль. Тот принял его с обычной любезностью, и Дэвиса, и других главных пиратов, которые, кстати, приняли титулы лордов и давно уже в качестве таковых взялись советовать или указывать своему капитану при каждом важном случае. Они сохраняли определенные привилегии, которых лишены были рядовые пираты, как то хождение по шканцам, пользование большой каютой, хождение на берег по желанию и переговоры с противниками, то есть с капитанами кораблей, которые они захватывали. Большой каютой называли кают-компанию, которой разрешалось пользоваться только офицерам. Шканцы – то же, что квартердек, командная площадка, расположенная в средней части верхней палубы от кормы до фок-мачты, передней мачты корабля. На шканцах находятся вахтенные офицеры, установлены нактоус с компасом и штурвал. Отсюда производится управление всеми действиями вахтенных матросов. Так вот, Дэвис и некоторые из лордов пожелали прогуляться до дома губернатора и слегка подкрепиться, прежде чем пойти на корабль. Они согласились на то без малейшего подозрения, но назад уже не вернулись, ибо там была устроена засада. И по данному сигналу по ним дали залп из мушкетов. Все приглашенные пираты, кроме одного, упали, и тот один сумел бежать обратно, спасся в лодке и достиг корабля. Дэвису прострелили внутренности, но он сумел подняться, сделал слабую попытку бежать, но силы скоро покинули его, и он упал замертво. Перед этим, вытащив свои пистоли, он выстрелил из них в своих врагов, уподобившись тем бойцовому петуху, наносящему предсмертный удар, дабы не пасть неотмщенным.